Глава 10. Из подземелья я выползла уставшая, злая и очень голодная. За последнее правда было стыдно. Мне ли знать, что такое голод? Бедному малышу еще неизвестно, сколько сидеть на голодном пайке, прежде чем его хладнокровно убьют. «Только не говори, что ты прониклась к этой страшной морде и вознамерилась его спасти!» — прошипел пришедший в себя Ферди, нервно топчась на моем плече. Ответить я ничего не успела. Прямо на меня из-за угла вышел секретарь Тарасана и уставился, удивленно хлопая глазами. «Адепт Камицкевич, что вы тут делаете?» Он быстро осмотрел меня придирчивым взглядом с головы до ног. «Да еще в таком виде!» Я оглядела себя. «А что, нормальный вид, рабочий!» «Подумаешь, весь подол в грязи, а волосы в паутине!» «Да так, гуляю!» Дракон придирчиво осмотрел закуток с лестницей, явно не понимая, где тут можно погулять. «Лестница тут у вас занятная», — уточнила я, оправдываясь. «Чуть вниз не свалилась. Вы бы ее хоть как-то огородили, а то мало ли кто-то оступится». Секретарь как-то странно на меня посмотрел, словно пытаясь подловить на лжи, и медленно произнес: «Какая лестница, Мицкевич?» «Вот это», — махнула рукой в сторону искомого и еще больше озадачилась, глядя на растерянное лицо дракона. «Мне кажется, или мы друг друга не понимаем от слова совсем?» «Здесь нет никакой лестницы. Вы хорошо себя чувствуете? Может, отвезти вас к лекарю?» Ферди на моем плече не сдержал эмоций и сдавленно хрюкнул, давясь смешком. «Я и лекари – вещи несовместимые. Последние в Астейской академии боялись меня, как черт ладана. И совершенно напрасно. У меня столько идей, как улучшить их работу». «Так как? К лекарю?» – нетерпеливо произнес секретарь, выразительно посматривая на небольшого паучка, что на тонкой ниточке спустился прямо с моей аккуратной прически. «Нет, пожалуй, я воздержусь», — невозмутимо смахнула паука, что завис где-то в районе моих глаз. «Просто перенервничала. Перелет, новая академия и все такое». Секретарь еще раз внимательно меня просканировал своим орлиным взором и пожал плечами со словами: «Женщины так впечатлительны». «О, похоже, секретарь пытается подражать своему брутальному начальнику и активно перенимает его шовинистические замашки». Пока мы шустро возвращались назад в основную часть преподавательского этажа, мне удалось выяснить, что занятия у куратора уже закончились, и сейчас его чешуйство изволит отдыхать у себя в кабинете. А после улетит на какую-то супер-пупер важную встречу. Значит, самое время брать штурмом его кабинет и выпытывать свое расписание. Поначалу секретарь не хотел пускать меня в кабинет куратора, но потом все же сжалился. Или, может, ему просто надоело мое заунывное «Ну пустите меня!» Порой я могу быть очень даже убедительна. Отточенная за годы на мисс Пудинс мастерство не пропьешь. Когда я с воинственным настроем ворвалась наконец в кабинет, лорд Тарасан чаевничал. Вот так запросто сидел за своим огромным столом и прихлебывал душистый чаек с баранками, когда бедный малыш там в подземелье голодает. От этой вопиющей несправедливости я завелась еще больше. Не знаю, как у меня только из ушей пар не пошел. «Добрый вечер!» – громко гаркнуло так, что Тарасан, вздрогнув от неожиданности, подавился чаем. Откашлялся, отставляя чашку, и недобро уставился на меня своими ледяными глазищами, что так романтично тронули слезы после кашля. «Адепт Камицкевич, вы как-то не вовремя». «Мне очень надо», – нагло сообщила я, подходя ближе. «Я сегодня не смогла попасть на занятие. Вы, вероятно, забыли выдать мне расписание?» Куратор тяжело вздохнул и быстро пробежался взглядом, оценивая мой внешний вид. От растрепанной рыжей шевелюры до кончиков замшевых туфель, что кокетливо выглядывали из-под подола длинной юбки. «Что, драконище, и придраться особо не к чему. Все чин по чину. Нигде мои прелести не торчат. Юбка в пол, жилет на все пуговицы, даже кружево белого воротничка особо не запылилось. Прям чувствую, как взгляд куратора задержался чуть пониже шеи и остался там, словно прожигая добротную материю. Ну, простите, природа формами меня не обделила. Я же не виновата, что их жилет не скрывает, а только подчеркивает. Сами, между прочим, виноваты. Что выдали, то я и надела». Видимо, лорд-куратор подумал о том же, потому что, заметно скривившись, отвел взгляд, но ничего не сказал, только принялся барабанить пальцами по столу, раздумывая. «А что тут думать-то? Я учиться хочу. И лабораторию хочу. И котел новый». Разумеется, все хотелки я удержала в себе и терпеливо дождалась вердикта. «Хорошо. Сейчас составлю вам индивидуальную программу. Присядьте, Мицкевич». Я послушно пристроила свой зад на стул и, сложив, как прилежная ведьмочка, ручки на коленях, стала ждать и искоса поглядывать на дракона. Вот он достал из ящика фирменный бланк с печатью, окунул перо в чернильницу и чуткими, уверенными движениями принялся писать, чуть склонив на бок голову, так что мужественное лицо наполовину скрыло тень. И тут мое внимание привлекло его перо. Точь-в-точь такое же, как у господина Гарба. Я заерзала на стуле, едва удерживаясь от того, чтобы вскочить и побежать рассматривать перышко. Очень интересно было бы сравнить плетение, а еще узнать, откуда такой любопытный артефакт. «Тоже такое хочу!» Тем временем Тара-сан закончил писать и, отложив перо, со снисходительным видом протянул мне свиток. «Держите, адептка, и пойдите уже умойтесь, у вас лицо грязное». Пропустив его слова мимо ушей, радостно подскочила и, едва получив на руки расписание, сразу же принялась его изучать. Пробежала глазами по строчкам, а там... Первое. Особенности рунической магии. Второе. Особенности рунической магии. Особенности рунической магии. И так далее по списку. «Это что за ерунда?» — не удержалась от возмущенного вопля я. «А где демонические боевые заклятия и основы темной магии?» Его гадское чешуйство даже бровью не повело. Как ни в чем не бывало, придвинула к себе чашечку чая и с явным удовольствием отхлебнула. «Какая вы шустрая, Мицкевич! Откуда такая осведомленность?» «В отличие от вас, с курсантами гораздо проще найти общий язык». «Вот как!» — холодно бросил он, в упор глядя своими ледяными глазищами. Я даже поежилась. Так сразу неуютно стало. Ферди на моем плече так и вовсе повернулся задом и спрятал клюв в волосах. Типа он в домике. «Да!» С невероятным усилием воли приосанилась, с трудом сдерживая предательскую дрожь в коленках. «Хочу со всеми вашими курсантами посещать занятия, а не только скучные руны. Я и так в них неплохо разбираюсь». Как только я набралась наглости бросить такое в лицо лорду Северных гор, непонятно. Не иначе, как бабулины гены взыграли. «Как вы, адептка, разбираетесь в рунах, мы проверим завтра». Дракон на секунду задумался, а потом безжалостно припечатал. «Скажем, в это же время жду вас у себя. Будем совместными усилиями проверять блестящий уровень ваших знаний». Только и могла вымолвить я, ошарашенная таким поворотом. «А как же темная магия?» «Вот когда я сочту, что уровень ваших знаний по рунам достаточен, тогда и будете замахиваться на темную магию. Надеюсь, я ясно выразился, Мицкевич». «Уж яснее некуда. Что же он такой вредный? Это все от недостатка сладкого в организме». Но ваша покорная слуга не была бы ведьмой, если бы не попыталась обернуть ситуацию в свою пользу. «Значит, мне надо основательно подготовиться, да?» Лорд Тара-сан величественно кивнул. «Тогда выдайте мне пропуск в библиотеку!» Не моргнув и глазом, на скрип драконьих челюстей попросила я. «Ваши коллеги растеряли все мои вещи по дороге. Как мне теперь повторять пройденный материал?» «Давайте сюда ваше расписание!» Рявкнул куратор так, что мы с Ферди синхронно подпрыгнули на месте. Тара-сан несколькими быстрыми росчерками пера сделал приписку к расписанию, что давало мне право на посещение библиотеки и сразу же рукой указал на дверь. «Идите готовьтесь, и чтобы я вас до послезавтра не видел в своем кабинете». «Как? Вы же сказали завтра». «Передумал! Идите уже, Мицкевич, отсюда!» Из кабинета лорда-куратора я вышла, если недовольная, то немного удовлетворенная. Мне удалось выбить расписание. Ну и пусть там пока только нудные руны. «Сегодня руны, а завтра я из него и темную магию вытрясу». «Вы чем его так разозлили?» — поинтересовался секретарь с интересом, глядя на меня. «Лорд Тара-сан повышает голос только в исключительных случаях». «Сегодня и был тот самый случай», — едва слышно буркнул Ферди. «Васька пришла». Секретарь с интересом уставился на ворона. «Какая у вас интересная птица! Это же фамильяр, верно?» «Фердинанд», — представила я ворона. «Мне казалось, что фамильярами у ведьм только кошки бывают. Он у вас такой необычный. Хотелось бы лучше узнать об этих сознаниях. Я увлекаюсь магическими животными». «Я бы с удовольствием вам многое рассказала, но время ужина подошло. Если только не хотите составить мне компанию». «Это было бы замечательно», — оживился секретарь. «Я сейчас только лорда предупрежу». Тайрон оказался приятным собеседником. Молодой секретарь, в отличие от того же Ноа, не краснел, не бледнел, и с ним вполне можно было порассуждать на научные темы. Похоже, в этом драконьем логове тестостерона я нашла того, у кого мозги работают нормально. «У вас интересное имя, Тайрон. Северное, но не похоже на драконье. Те используют более простые имена». «А вы наблюдательны, Василена. Это действительно не драконье имя», — согласно кивнул молодой человек. «Я полукровка». «Правда?» — изумилась я. Только сейчас обратила внимание, что секретарь более тонок в кости, чем остальные его собратья. От него не исходила подавляющая аура мощи, присущая всем драконам. Зато взгляд был более человеческим, привычным. И еще Тайрон носил очки, которые очень ему шли и добавляли интеллигентности. Черная коса показалась не слишком длинной, но ухоженной, блестящей. «Красавчик», — подумала я, отчего-то сравнивая его со злобным и вечно хмурым Тарасаном. Меня разжигало любопытство, но спрашивать о родителях было как-то неудобно. Подумает еще, что я невоспитанная. Но молодой дракон и не подумал делать из своего происхождения тайну. Чуть улыбнувшись, явно видя мое распирающее любопытство, рассказал. «Моя матушка — человек, а отец — кузен лорда Тарасана. Собственно, только поэтому меня и приняли в эту академию». «Мне казалось, что вы тут работаете». «Все верно. Академию я закончил в прошлом году. Но поскольку боец из меня аховый, лорд любезно предложил мне занять должность его секретаря». «И вам не было обидно?» Вырвалось из моего рта быстрее, чем я могла подумать. «Нет», — покачал головой Тайрон. «Я привык адекватно оценивать свои силы. Работа с документами, подготовка к лекциям мне гораздо отраднее, чем служить в войсках императора или защищать границу. Я уже давно не боюсь, что меня посчитают слабаком. Это глупо». Поразительная философия. Пожалуй, можно поучиться у Тайрона такому честному отношению к самому себе. Вы говорили про лекции. Успеваете преподавать? И какой же предмет? Некромантию. О, да! Я знала, что у нас много общего. Расспросить поподробнее ничего не успела. В столовую ворвался злющий, как тысячи демонов, лорд Тарасан. Таким мне его еще видеть не доводилось. Где-то на задворках сознания пронеслась мысль о том, что куратор каким-то образом мог узнать про мои приключения в подземельях, и холодный пот струйкой пробежался по спине. Как-то сразу душно в столовой стало. Похоже, я все же переборщила с красным перчиком. Мгновенно вычислив среди сотни курсантов нашу парочку, дракон направился прямиком к нашему столику. «Тайрон, какого демона я разыскиваю тебя по всей академии?» Выдохнула с облегчением. «Слава котлу! Пронесло!» Смотрю на секретаря и диву даюсь. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Спокойно себе доживал мясо и с достоинством откланялся. «Всего вам хорошего, Василена. Надеюсь, увидимся». «Обязательно!» Широко улыбнулась в ответ, за что и была удостоена очередного испепеляющего взгляда от его чешуйства. «Тайрон!» «Да идет он уже, идет! Что же там такого у них случилось, что без секретаря никак не обойтись?»